привык ходить через парк после того, как провожал мою бывшую домой. Так я мог сесть на автобус, который шел прямо к моему дому. Парк ночью может выглядеть очень жутко иногда. Сначала я немного боялся ходить через парк из-за минимального освещения. Там стоит пару фонарных столбов, но этого недостаточно, чтобы чувствовать себя уверенно. Это была такая ночь, когда я был не совсем уверен в том, нужно ли идти через парк. Однако я собрался и пошел своей обычной дорогой. Все-таки это был кратчайший путь, когда я мог доехать домой без пересадок. Я предпочел пожертвовать своей безопасностью в угоду удобства. Когда я проходил по парку, я заметил черную фигуру под деревом. Издалека фигура была похожа на женщину, и она двигалась ко мне. Когда я прошел дальше, и фигура пропала из моего обзора, я услышал, как кто-то прошептал мне на ухо. Это было сказано очень отчетливо. Голос сказал: «Не оглядывайся и беги!» Я послушался и ускорил шаг. Затем я услышал шаги позади меня. Я из-за любопытства обернулся. К своему ужасу я обнаружил, что сзади никого нет. Я немедленно бросился бежать и даже не остановился у автобусной остановки, потому что боялся, что кто-то невидимый по-прежнему преследует меня. Я пробежал всю дорогу домой. В ту ночь я не мог заснуть. Я чувствовал чужое присутствие в моей комнате. Я включил радио в надежде, что это отвлечет меня. Однако через несколько минут оно выключилось. Я не знаю, что было потом, но когда я проснулся утром, я спал у себя в кухне. Я никогда не разговаривал об этом со своей бывшей, но с тех пор я перестал провожать ее прямо к дому. Самое большое, что я мог сделать, я шел с ней до автобусной остановки, где я садился на автобус, и потом делал пересадку на другой. И я больше никогда не пойду в этот проклятый парк. Никогда.